проверка наследства отцов и предков – все это может быть лучшей основой биографии, чем примитивный конфликт с государством и обществом, которое и в нормальных условиях принимает форму погони специально выдрессированной своры за ошалевшим зайцем. Цветаева предсказала Мандельштаму в стихах «Гибель от женщины». По-моему, такой исход исключается. Он бы использовал женщин как твердые мосты и больше ничего. Я спрашивала Ахматову, почему Георгий Иванов кричит, что Мандельштам всегда влюблен. Она отвечала, это потому, что он не знал женатого Мандельштама. Но я же сомневаюсь, что и в юности Мандельштама трясла любовная лихорадка. Не тот человек. Тяга к людям, свойственная Мандельштаму, повышенный интерес к ним, как к мужчинам, так и к женщинам, любопытство ко всякому встречному, все это легко могло трактоваться Пошляком Ивановым как перманентная влюбленность. Что-то вроде завивки перманент, популярная и в моей юности. У Ахматовой с ее культом влюбленности показания тоже не совсем достоверны. Строчка Мандельштама «Я каждому тайно завидую и в каждого втайне влюблен» свидетельствует не о влюбчивости и зависти, а о восхищении людьми. И это на него очень похоже. Сам он говорил о себе, что часто восхищался женщинами, но действительно влюблен был в юности только дважды – в Соломею Андроникову и в Зельманову. По его словам, влюбленность была из тех, когда бродят стихи, то есть не таящая в себе никаких опасностей, без тяги к обладанию. У меня есть глубокая уверенность, что интеллектуальные кризисы, борьба веры и безверия, сомнения, которые Мандельштам называл адом по-флоренскому, таили в себе больше опасности для Мандельштама, чем жизненные коллизии. Для него могли быть трагичны поиски «мы», соборности, глубины и контакта в отношениях с людьми, своего «ты», соучастников в игре и радости, потому что люди везде и всюду равнодушны к игре и не знают радости. Но он, умевший отказаться от только вокальной физиологической прелести стиха, не разбил бы себе голову из-за женщины. Все знают по письмам, что он любил меня, но он был бесконечно требователен и в то же время снисходителен к своему «ты». И если б я не сумела или не захотела стать его тенью и соучастником в радости, он бы сумел отказаться и от меня. В нем было нечто, чего я не замечала ни в ком. И пора сказать, что не легкомыслие отличало его от приличных людей, окружавших нас, вроде Фадеева и Федина, а бесконечная радость. Она совершенно бескорыстна, эта радость. Он не нуждался ни в чем, потому что она была всегда с ним. Все к чему-то стремились, а он ни к чему. Он жил и радовался. Накануне последнего дня нашей общей жизни он жил и радовался. И только тюрьма и лагерь раздавили его и уничтожили и радость, и жизнь. Все внутренние потрясения Мандельштама, его рост и переходы из одного периода в другой связаны с углублением и созреванием мыслей. В результате внутреннего сдвига происходило и становление поэтического труда.